те монстры внизу. Может, они съедобны. Возможно, из-за жажды, но я начал говорить мысли вслух хриплым голосом. На этом моменте я развернулся из-за плохого предчувствия от этого запустелого места. Возможно, дальше я так ничего и не найду, а вот там точно осталась еда в виде монстров. Минотавры, говядина, птичьи головы, курица. Нужно идти. Должно получиться. Спустя какое-то время я вернулся к месту, наполненному кучей трупов. Такое чувство, что для пота просто не осталось жидкости. Воды, кровь. Может, выпить крови. Я достал кинжал и собрался уже резать, но рука остановилась. Кстати говоря, а они ли не? Они же умерли от яда. Они вообще съедобны? Нет, должно быть, эффект яда пропал. Трупы не фиолетовые. Не то чтобы я горел желанием их есть, но без этого не обойтись. Они так и манят. Съешь меня. Я отложил кожаный мешок. Левую руку оставлю для применения навыков, а правой буду резать, так как ею смогу выдать больше силы. Мясо минотавра. Я собрал все силы в кулак. Шкура слишком прочная для кинжала даже после смерти. Раз так, то в черепе почти у всех существ есть уязвимое место. Начну оттуда. Я выковырил ему глаз. Отлично. У меня получится. Я заглянул в глазницу. Сработает ли отсюда? Залезать туда рукой, неприятно, но сейчас не время для этого. Я умру, если не поем и не попью чего-нибудь. Ладно. Сначала засунем кинжал поглубже. Пшашаша. Я тут же отскочил от трупа. Кислота. Да как же так? Там полно кислоты. На земле лежит глаз минотавра. Съедобен ли он? Нужно поесть. Я медленно надкусил оболочку. Кхе. Пфф. Кхе. Кхе. Кхе. Кислота даже в глазе. У них кислота вместо телесных жидкостей. Она безвредна для них, но смертельна для всех остальных. Я вытер рот рукавами униформы. Даже в рот попало. Форму немного разъела, но тут ничего не поделаешь. Фух. Хорошо хоть сразу не проглотил. Выплюнуть было правильным решением. Язык до сих пор покалывает, но, к счастью, рот пострадал минимально. На удивление, возможно, сработала моя характеристика защиты. Я взглянул на птичью голову. Ее я тоже попытался попробовать, но результат тот же. Они несъедобны. Ну, если так подумать, сюда отправляли смертников. Если бы местные монстры были съедобны, то выжить не составило бы труда. Нельзя есть мясо монстров. Нельзя пить их кровь. И вообще к ним лучше не прикасаться. Если всерьез намереваешься избавиться от человека, то незачем посылать его в место со съедобными монстрами или с источником воды. Разумеется, в дорогу им тоже ничего не дают. Действительно простейшие вещи, но жизненно необходимые для живых существ. Руины избавления с нулевым шансом на выживание. Даже если отправленные сюда герои были сильнее минотавров и птичьих голов. Проклятие, а они как следует продумали руины, чтобы избавляться от героев. Они все равно умирали из-за голода. Глава 20. Понимание всей важности времени. Итак, что же монстры здесь едят? Что пьют? Сначала я думал, здесь обязаны быть еда и вода для монстров, но это же другой мир. Не все здесь можно объяснить здравым смыслом моего мира. Что если здешним монстрам не нужна еда и вода? Я потеряю всякую надежду. Например, что если они убивают людей не для еды? Как бы, игра. Что если они убивают забавы ради? Я тут же остановился. Не то чтобы я знал, куда идти. Может, вернуться в то запустелое место, где буквально ничего нет. Место перемещения. А может, пойти туда, куда убежали минотавры, а не птичьи головы. Нет, сражаться голодным опасно. Я могу не успеть вовремя применить навык. Сил совсем не осталось. Чувствую, что схожу с ума. А, точно, кожаная сумка, нужно забрать ее. Я пустым взглядом взглянул на нее. Светящийся магический предмет, который появился одновременно с призывом героя Еранга. Что за камень на мешке? Слабо, но его цвет изменился. Он точно желтовато-зеленый. Думаю, это скорее изумрудный цвет с желтоватым оттенком, но его нижняя часть стала фиолетовой. Я протер глаза. Окончательно сошел с ума. Или он и был таким с самого начала. Я вспомнил момент, когда сраная богиня передавала его мне. В уме всплыла картинка желтовато-зеленого камня. По крайней мере, фиолетового там ничего не было. Но теперь есть. Что это? Камень отравился. Нет, что за бред? А, свет начинает меркнуть. Должно быть, магическая энергия медленно истощается. Вольем побольше. Что происходит? Фиолетового стало больше. Не может быть. Неужели это шкала? Ладно, благодаря уровням у меня теперь много маны. Может, это и глупость. Может, я дурак. Я просто хочу, чтобы что-то сейчас поменялось. Не из-за повторяющихся ли ранее пейзажев. Я хочу изменений. Это все, чего я сейчас желаю. Так же, как когда применяешь навык. Хватит ли маны на 100 применений? Я влил ману в камень. Пусть это всего лишь цвет камня, но для меня сейчас это очень важно. Несколько минут спустя, камень стал полностью фиолетовым. Шкала заполнена, и камень теперь светится ярче. Довольно красиво. Я ощутил необычайное удовлетворение, хотя ничего толком не изменилось. Ку-ку-ку, ха-ха-ха-ха. Сухо рассмеялся я. В горле совсем пересохло. Как не смеяться в такой ситуации? Я стою, хотя ноги уже не держат. Пора идти. В сторону, куда убежали минотавры. Ноги еще должны двигаться. Вперед. Буду идти, пока не свалюсь. Остановлюсь только, когда совсем не смогу пошевелиться. Все-таки я еще на что-то способен, а именно, изменить цвет камня, влив в него магической энергии. У меня еще остались силы изменить что-нибудь. Я понял. Это очень опасное место. Нужно бороться до самого конца. Ненужный герой, мимо ритока. Нужно бороться, пока совсем не выбьешься из сил. Проще просто сдаться. Да хрен вам. Фухахаха. Смеялся я, шагая вперед. Как же весело вдруг стало. Совсем крышу сорвало от голода. И тут, когда я прошел еще несколько метров, тяжесть. Что это за чувство? Откуда вдруг эта тяжесть? Ноги что ли вконец онемели? Или же меня атаковал какой-то монстр? Я проверил окружение. Здесь, ничего. Значит, откуда эта тяжесть? А, кожаный мешок. Хмм. Камень снова изменил цвет. Теперь он, серый. Чечего это он стал серым? Хотя по-прежнему светится. Стоп, стоп, стоп, стоп. В нем что-то есть. Это тяжесть от кинжала. Нет, точно не это. Я помню, он расплавился, и я оставил его рядом с горой трупов. Тогда, что там? Что внутри? Я медленно перевернул сумку. Ха, знакомый пакет. Какая ностальгия. Я таких много повидал. Да ну, конечно, ощутишь ностальгию, когда у тебя из мешка в фэнтези-мире выпадет такое. У меня наконец начались галлюцинации. Полулитровая пластиковая бутылка колы и пакет вяленой говядины. Я не мог даже задуматься, как все мысли были об одном. Что-нибудь попить. Жидкость, жидкость, жидкость, жидкость, жидкость, жидкость, жидкость. Я тут же набросился на бутылку. На ней скопился конденсат. Холодная. Это не галлюцинация. Настоящая жидкость. Я отвернул крышку. Не открывается. Это голод или жажда. Мои поправочные значения не работают. Или они только применяются к силе хватки. Или они вообще не так эффективны у человека со слабыми характеристиками. Ну-ну-ну. Я как безумный пытался открыть ее. Ну, это вполне естественно. Тут вопрос жизни и смерти. Еле как ее открыл. Пахнет восхитительно. Кола. Я сразу бросился пить. Знаю, когда в горло пересохло, резко пить плохо. Однако человеческие инстинкты не так-то просто подавить. Не могу больше ждать. Кхе, кхе, кхе, кхе. Я подавился и ощутил, как поднимается отрыжка. Хнык. Внезапно потекли слезы. Слишком вкусно. Никогда не пробовал колы вкусней за всю жизнь. Она оазис для моего пересохшего горла. Сладость излечила мое тело, а газы оживили горло. Сахару обрадовалось все мое тело. Он распространился внутри меня. Наконец я проверил, сколько осталось. Примерно треть. Я закрыл бутылку, и мой взгляд упал на следующую вещь. Вяленая говядина, которую можно часто увидеть в магазинах. Возможно, желудок простимулировала кола, и теперь ему не терпится. Нужно поесть как можно скорее. Ммм. Ем как дикарь. Не то чтобы мне сейчас было до этого. Все равно тут только я, да монстры. Как будто кому-то есть дело до сраных манер. Приятное ощущение довольно жесткого мяса после укуса. Солоноватость тоже довольно подчеркнута, хотя за ней еще осталось сладкое послевкусие. Кусочек говядины готов к отправке в желудок. Я еще раз открутил крышку бутылки. Совсем чуть-чуть. Ммм. Соленая говядина смешалась с газированным напитком у меня во рту, идеально сочетаясь между собой. Никогда не ел ничего лучше. Вкусно. Слишком вкусно. Какого черта, чтобы кола с вяленой говядиной были такими вкусными? Это и есть блаженство. Фух. Я вытер рот рукавом. Осталось 3 куска говядины. Оставить ли их? Я медленно протянул дрожащую руку, но почти сразу отдернул ее. Потерплю. Боюсь, в предстоящие дни еды больше не представится. Поэтому я и поборол жгучее желание. Отлично. Хотелось похвалить себя за выдержку. Осталось меньше половины пакета говядины и немного колы. Хорошо. Голова прояснилась. Я взял пакет с говядиной и проверил его. Большая порция для всех, как и ваши ожидания к нам, было напечатано на нем. Компания, увеличившая вес продукта, не сможет спокойно спать по ночам. А у меня тут другой мир, где можно спать только стоя, особенно в этом сраном подземелье. Фух, наконец-то можно передохнуть. Тем не менее, вот бы всей этой ситуации вообще не было. Ладно, ничего не поделаешь. Слишком неразумно просить меня вести себя надлежаще в такой ситуации. Как бы там ни было, это из-за сахара. Голова снова заработала, а в тело вернулись силы. Что до поправочного значения, возможно, их снизили голод и усталость. Интересно. Я огляделся. Плохо дело. Внезапное появление еды и воды ослабило мою бдительность. Хорошо, что монстры не напали. Я присел у стены, чтобы ко мне не подобрались сзади, положил в сторону бутылку и снова взглянул на кожаный мешок. Внутри ничего нет. Я дотронулся до камня большим пальцем. Камень стал серым. Сначала он был желтовато-зеленым. Когда я влил магию, он стал фиолетовым, а с появлением колы и говядины серым. Появление еды явно связано с камнем. Иначе говоря, если влить в мешок энергии, получу что-то откуда-то. Они перемещаются откуда-то или от кого-то. Или просто копируют предметы. Не думаю, что удастся понять это сейчас. Так что пока отложим это в сторону. Условием является определенный уровень магической энергии. И что важнее всего, станет ли он снова желтовато-зеленым? Нельзя отрицать возможности, что мешок одноразовый. Я попробовал влить в мешок еще магии, он засветился, но цвет камня не изменился. Он по-прежнему серый. Надеюсь, его потом еще можно будет использовать. И еще, надеюсь, действие не ограничено только едой и напитками. Нужно больше изучить этот кожаный мешок. Какая ирония, он был милосердием, проявленным богиней. Уникальный предмет низшего героя Е-ранга. Благодаря ему мне удалось выжить. Пусть она и назвала это милосердием, она просто вернула мой уникальный предмет. Итак, я поднялся и сложил пластиковую бутылку и пакет с говядиной в кожаный мешок. Вроде все взял. Что важнее? Почесал я голову. Что-то я зачастил разговаривать с собой. Ладно, ничего не поделаешь. От этой тишины точно крыша поедет, так что можно и поговорить с собой. Разрешение спрашивать все равно ни у кого. Отлично. Пока что проблемы жажды и голода решены, и у меня еще осталось немного. Тогда нужно не медлить. Я посмотрел наверх, на поверхность. Глава 21. Босс уровня. Я вспомнил, где уже побывал. Место перемещения, место сражения с монстрами, верхний уровень, запустелая область. Остальная часть руин до сих пор неизвестна. Не делал никаких пометок, но уверен, здесь я еще не был. Я осторожно шел по шуршащему песку. Сколько? Часа 2-3 может. Теперь передо мной огромный полукруглый проход. Погнали. Шагнул я вперед. Это ветер. Рядом чувствуется сквозняк, но не думаю, что он удобно приведет меня к выходу. Монстры пока не встречались. Тут вообще никаких следов жизни. Сюда не заходят ни минотавры, ни птичьи головы. Я дотронулся на черной каменистой поверхности. Гладкая. Земля немного неровная. Лужами рассыпан то ли пепел, то ли песок. Камни напоминают сомов в пруду. Спустя какое-то время я оказался в широком открытом пространстве. А во, как в настоящей пещере. Поскольку здесь есть какое-то болото, я подошел к нему. Вода зеленоватого оттенка и пузырится. Такое чувство, что все это болото, яд. С какой стороны ни смотри, вода не питьевая. Я осмотрел болото. Хм. Показалось, что нашел что-то, а это череп. Скорее всего, человеческий. Кому-то не повезло упасть туда. Однако это доказательство, что кому-то удавалось пройти через минотавров и птичьих голов. Возможно, были и другие ненужные герои, которые боролись за жизнь. Я посмотрел дальше. О! Плавный спуск. Похожий на спиральную лестницу, полностью потерявшую свой вид. Короче говоря, здесь можно спуститься. Пойти туда. Выглядит как настоящая пещера, куда бы я ни посмотрел. Не похожи на подземелье. Чем же являются эти руины? Вскоре я уже спускался по спуску. Это же, в землю что-то погребено. И это что-то, куча костей, кости, монстров. Похоже на кости минотавров, но и от птичьих голов что-то есть. Я глубоко вдохнул. Возможно, здесь тоже что-то есть. Хмм, что это? Я что-то слышу, похоже на вой. Глыба передо мной разлетелась на кусочки. Это еще что? Я прикрылся руками от летящих камней и увидел краем глаза, как они с грохотом прокатились рядом со мной. Огромное. Слева от меня образовался гигантский кратер. Это шаги. Да ну нафиг. Передо мной очень большая стопа, которую даже представить сложно. Голова как у динозавра, и глазницы размером с пещеру. Вязкая фиолетовая плоть воняет тухлятиной. По этой воняющей плоти проходит слабая оранжевая линия. Оранжевый свет приподнялся вместе со стопой, и я увидел ребра. Есть еще что-то напоминающее крылья и полуразложившийся хвост. Очень огромная туша. И эта штука разинула пасть. Хи-у. Какой-то монстр-скелет. Гуль. Или так называемый. Киа-и-а. Дракон-зомби. После его рева мне в нос ударила вонь. Гиюи, гиюю, гиаюи, гаюи, гюаи. У него с клыков что-то стекает. Кислота. Дракон-зомби вытащил язык, напоминающий червяка, и начал быстро им махать, метя в меня. Меня парализовало, когда я осознал, где нахожусь. Это пещерная область руин, его гнездо, а те валявшиеся кости скорее всего его жертвы. Мусорная корзина дракона-зомби. Я ясно ощутил его намерение убить и вытянул руки. Я тебе так благодарен. Спасибо за то, что хочешь убить меня. Теперь, ни о чем не волнуясь и не раздумывая, можно убить его. Так что я благодарен. Он первым начал бой насмерть. Дракон-зомби поднял переднюю лапу. Он понял, что я парализован от страха. Похоже, собирается раздавить меня. Его внушительная внешность впечатлит любого. Когда я увидел его, то начал обильно потеть. Однако я не мог сдержать и радости. Дракон-зомби, что-то новенькое. Интересно, сколько дадут опыта за него. Паралич. Передняя лапа дракона замерла в воздухе. Яд. Еще чуть-чуть. Время первого паралича почти подошло к концу. Сон. Появилась синяя полоска, а вслед за ней исчезла желтая. Дракон-зомби свалился на месте. Похоже, три лапы не выдержали его веса, и гравитация сокрушила его грозную внешность. По пустым глазницам трудно понять, о чем он думает. Похоже, уснул. Я сел, скрестив ноги, перед огромной драконьей головой. Кости сменили цвет с белого на фиолетовый. Изменение состояния, похоже, работает и на так называемой нежити. Зуау, зуяу. Он и правда уснул. Кислый запах тухлятины. А вот это зеленое должно быть мох. Не похоже, чтобы он собирался просыпаться. Ладно, осталось только дождаться его смерти. Но нельзя спускать с него глаза, чтобы в любой момент применить сон или паралич. Может, пока проверить статус. Открыть статус. Я проверил статус, уделяя внимание окружению и полоске над головой дракона. Уровень 501. Ос. Плюс 1503. Ом. Плюс АЯ 6533. Атака. Плюс 1503. Защита. Плюс 1503. Физическая сила. Плюс 1503. Скорость. Плюс 1503. Мудрость. Плюс 1503. 501 уровень внушает. Однако помимо маны, остальные характеристики хоть высокие. Могу только сравнить их с 500 силы на первом уровне у Аимады. Разумеется, не у всех героев характеристики равняются изначальному значению, помноженному на уровень. Если это так, то Аимада превзойдет мое значение уже на 4 уровне. С другой же стороны, Тем просто Токи Мемори ничем не лучше среднего человека. Сраная богиня как раз говорила о чем-то таком. Получилась бы из меня хорошая пешка с повышением уровня. Возможно. И если это так, то, возможно, лучше не зацикливаться на поправочных значениях помимо маны. Сейчас важнее мои рефлексы. Успеть применить навык до того, как враг среагирует. Также они важны при внезапных атаках. Так что, раз я не могу полагаться на поправочные значения, нужно оттачивать свои рефлексы. Хотя они сами отработаются в этих руинах. Маны стало меньше. Я вливал ману в мешок и применил навыки на драконе. Не думаю, что стоит беспокоиться о мане, ее должно быть достаточно. Что же до навыков? Теперь на несколько целей можно применить все навыки. Также показывается потребление маны. Ясно, с повышением уровня эффективность навыков растет. Хоть я и говорю это, Я положил руку на подбородок. Потребление маны не растет с уровнем, а шанс на успех, длительность и те сотни применений, которые мне сейчас доступны, слишком уж экстраординарны. Не могу отделаться от этих мыслей. Герой Е-ранга. Низший герой. Действительно ли у низшего будут такие навыки? Сразу после перемещения Кирихара задал вопрос про алфавит. Почему S лучший? Потому что S значит special, ответила ему богиня. Рангами в этом мире являются английские слова. Мой навык изменения состояния слишком хорош для ранга Е, низшего ранга. А что если? Чисто в теории, что если Е отличается от всех остальных? Какое-нибудь особое значение, выдающееся значение. Иначе говоря, это не обязательно значит ни на что не годен. Английские слова, начинающиеся с Е, экстры. Вот это будет поворот, если Е значит экстры. Глава 22. Этого не избежать. Эта гипотеза звучит немного убедительно. Мой личный навык не так уж плох, как считают другие. Однако эта теория не объясняет, почему у меня такие низкие поправочные значения. Между мной и хотя бы орангами целая пропасть. Хотя возможно у орангов другой темп роста. Математика за получением поправочных значений при повышении уровня не обязательно работает по одной системе. Однако даже после 100 уровней моя характеристика физической силы немногим лучше изначального значения Аймады. Я по-прежнему считаю, Е-ранг не превосходит А-ранг. Нет, сам личный навык слишком хорош, но в целом картина не так радужна. Ладно, все равно эту гипотезу никак не проверить, и уж точно не здесь. Мне все еще нужно вернуться на поверхность. Пока что этого достаточно. Я молча дожидался смерти дракона-зомби. Если в момент смерти между нами будет большое расстояние, получу ли я опыт? Хотелось бы проверить, но не хочется рисковать опытом с него. Оставлю это на потом, когда встречу другого монстра. Сейчас не время экспериментировать. Прошло довольно много времени. Гау, Ир, дракон-зомби наконец пал. Очков здоровья у него хоть отбавляй. Сколько ушло времени? Понимаю. Яд по природе своей не означает мгновенную смерть, так что ничего не поделаешь. Более того, от этого навыка сейчас зависит моя жизнь. Без него бы я далеко не продвинулся. Просто, меня кое-что немного беспокоит. Возникла другая проблема. Проблемы, с которыми я разобрался. Противодействие монстрам. Голод. Жажда. А вот это, действительно серьезная проблема. Мои веки тяжелеют. Да, хочется спать. Чрезмерное напряжение после призыва и отправки в руины, шок от иерархии в рангах, несколько забегов на длинные дистанции, да еще и побывал на волосок от смерти. Не стоит забывать и банальное время. Критического положения удалось избежать. Может и не совсем плотно, но я худо-бедно поел, так что смог немного расслабиться. Теперь мозг посылает сигналы на отдых. На меня вместе с сонливостью навалилась усталость. Похоже, поправочные значения снизились еще из-за недостатка сна. Однако у меня сейчас нет права на ошибку. Руины прозвали не просто так. Есть ли тут место, где можно поспать? Только это, да. Посмотрел я наверх. Спиральный подъем, идущий вверх. Получится ли подняться по нему сонным? Я же не свалюсь на полпути. Это же опасно. Хотя босс уровня, дракон-зомби, побежден. Из опыта могу сказать, что он мог быть не один. Что же делать? Где бы поспать? Есть ли в этой пещеристой области место для сна? Я решил прогуляться и поискать. Пойду обследую проход, из которого появился дракон. Уф! В нос ударил сильный едкий запах. Чем дальше я шел, тем сильнее сужался проход. В конце оказался бассейн с зеленой жидкостью, уходящий под землю. Так как жидкость напоминала кислоту, я поднял камень и окунул его. Пшашаша! Слабее телесных жидкостей монстров. Но вот запашок тот еще. Не думаю, что получится с ним заснуть. Я вышел из прохода и еще раз прогулялся по пещеристой области, но так и не нашел места для сна. Плохо дело. Очень трудно уснуть, когда ты беззащитен перед возможной опасностью. Хмм. Дракон-зомби свалился у стены и представляет из себя груду костей. Из-за сна кости погнулись, а то и вовсе сломались из-за внезапной потери поддержки. Во сне ты полностью слаб. Вдруг мне в голову пришла идея, но сработает ли? Я подошел поближе и дотронулся до костей, а затем ударил по ним кулаком. Крепкие, вроде сойдет, но нет ли более подходящего места? Ага, я забрался на кости, может тут? Тут есть часть со сложившимися толстыми костями. Я заглянул внутрь и проверил, можно ли залезть. Поехали. Уф. Я попытался протиснуться между костями. ГХ. Хоп. И готово. Все-таки протиснулся. Я подсветил внутренности кожаным мешком и осмотрелся. Тут как раз место на одного человека, но вот встать в полный рост не получится, придется ползать. Однако и этого достаточно. Немного попахивает, но на сегодня это моя обитель. С запахом тухляка ничего не поделать. Потерплю, главное, чтобы было безопасно. Все равно лучше того едкого запаха в проходе. Похоже, сильная кислота дракона не добралась до сюда. Я ненадолго выбрался наружу и собрал рядом с драконом как можно больше костей потоньше. Затем я разложил их на земле и начал топтать. Треск костей. Отлично. Толщина подходящая, слышно отчетливо. Сюда. Положим тут, и тут. Я разложил кости вокруг дракона-зомби, не оставляя пустых мест. Если во время сна придет какой-нибудь монстр, то неизбежно наступит на них. Простая сигнализация готова. Итак, время возвращаться. Когда я вернулся в свою костяную ночлежку, то сел у стены. Спать лежа опасно. Лучше заснуть сидя, чтобы в случае чего можно было мгновенно среагировать. На меня тут же напала сонливость. Я закрыл глаза. Как и следовало ожидать, я мгновенно провалился в сон. Пыки. Ко мне стремительно вернулось сознание, и я медленно открыл глаза. И правда объявились. Сколько я проспал. Разум, вроде прояснился. Если глубоко уснуть, можно выспаться даже за короткий промежуток времени. По крайней мере, так пишут в интернете. Тело еще немного ноет. Должно быть из-за того, что только проснулся. Итак, кто же к нам пожаловал? Пыки. Хмм. Пыки мэри, пыки, пыки. Не один. Я выглянул через щель между костями. С такого ракурса не все видно, однако одно я понял точно. Ясно. Похоже, собралась толпа. Пришла целая группа. Глава 23. Что значит растаптывать кого-то? Орда монстров походу что-то ищет. Они знают, что надо искать здесь. Явно ищут меня. Возможно, выследили по запаху. Хотя эта вонь, похоже, все-таки скрыла меня. Но нельзя действовать поспешно. Они как-то отличаются от минотавров и птичьих голов. Вроде как и стайные животные, но с намеком на интеллект. Монстры наступили на разбросанные кости. Каахии, гау, гири, гири, гаи, гюай, гуи, гаи, гюи, гюирии. Пыки, пыки, бики, гвер, гвер, гвер. Незамеченным уйти не удастся. Я протиснулся между костями, а я все равно убегать не думал. Мой временный форт никак не укреплен, да и применить на всех навыки отсюда не выйдет, я стою выше их, а позади стена. Похоже, в этот раз обстоятельства на моей стороне. Большинство монстров являются прямоходящими ящерами. Это и есть так называемые ящеролюды, но выглядит намного хуже моих представлений. У них из плеч что-то растет, напоминающее черные щупальца. Щупальца непрерывно дергаются, из кончиков что-то капает. Пшашаша. Тоже кислота. Похоже, затею с употреблением монстров в пищу придется все-таки отбросить. У них зрачки цвета мутного золота, а сам белок черный. Отверстие на лбу, еще один рот что ли. У них два рта, один сверху, другой снизу. Ноги намного развитее рук. Также они крупнее других монстров, тот же гигантский минотавр и то меньше. Я насчитал примерно 20 этих чудовищ. Гииджьяи. Первый ящеролюд заметил меня и издал хриплый вой. Гиигуя. Все монстры тут же посмотрели на меня. Намерение убить доходит аж до меня, но не только оно. Гиу, гиу, гиу. Хмм. Один из монстров позади что-то поднял над головой и вышел вперед. И это что-то приделано к длинному шесту. Скелет. Наверное, человека. Более того, скелет одет. Нет, это они постарались. Юи-эуи-эуихи. Ящеролюд начал махать костями из стороны в сторону. Монстр рядом жестами показал, что хочет что-то сделать. Он напустил глаза и начал показывать плач. Затем рыдающий монстр посмотрел вверх. Е-е-е-е. Он пытается изменить голос, теперь он показывает вопль. А, ясно, понятно, что они пытаются сделать. Они подражают одетому скелету, скелету женщины. Вперед вышел другой ящеролюд со скелетом, покрытым сажей. На этот раз скелет одет как мужчина. Он выглядит крупнее предыдущего. Еще один ящеролюд упал на спину. Гии, гии, гии. Он замахал конечностями и громко закричал. Остальные ящеролюды оживленно болтали между собой. Гюаи, гиа, гиа, гиа, гии, гии, гихии. Они смеются над предсмертной агонией ненужного героя. Вероятно, его избили и сожгли заживо. Спустя пару мгновений позади появился еще один покрупнее. Он положил под ноги череп, который тоже принадлежал человеку. Хрясь. Здоровяк раздавил череп и прищурился. Уголки его губ, с проглядывающимися клыками, заметно поползли вверх. Он ухмыляется. «Бойся нас. Мы убьем тебя так же. Разорвем на кусочки и раздавим. Думаю, они это пытаются сказать. Пусть я и не понимаю их языка», посыл дошел. «Ящеролюды не нападают, они насмехаются надо мной, ерангом с низкими поправочными значениями. Мои характеристики помимо маны почти не выросли, хотя уровень знатно подскочил. Они здорово уступают другим ненужным героям. В прошлом они сражались с сильнейшими героями низкого ранга и сложили впечатление об их слабости, поэтому им нет нужды убивать меня сразу же. Не нужно торопиться. Почему, спросите? Потому что они могут убить меня в любое время. Людям отсюда не выбраться. Жестокое представление вместе с намерением убить. Ясно, похоже, они отличаются от встреченных ранее монстров. Наверное, у них и в мыслях нет, что дракона убил я. Это всего лишь человек, спрятавшийся в туше дракона-зомби. А что, похоже, сложившаяся ситуация напоминает ту, когда меня сюда отправляли. Они напоминают мне 2S, Кирихара, Аимада, Ясу и эта сраная богиня. Атмосфера, полное оскорбление и метание камней в слабых. Атмосфера отношения сильного к слабому. Атмосфера отчаянного поиска надежды. Фух. Я поднял руку и вытянул ее вперед. Ящеролюды взбудоражились. Такое чувство, словно они глумятся надо мной. Наверное, с вытянутой рукой я выгляжу, словно хочу крикнуть «Постойте минутку!» Премного благодарен, сволочи! Гию! Ящеролюды хладнокровно уставились на меня. Таких отбросов можно убить не раздумывая. В этот момент глаза одного из ящеролюдов засветились, и раздался пронзительный вой. Его лоб и глаза сияли красным, верхний рот тоже покраснел. Паралич! Гуу! Гюаи! Ги! Ги! Гии, гигии, бабах. Голова покрасневшего ящеролюда взорвалась. Скопившаяся энергия вышла из-под контроля. Он разозлился и попытался угрожать мне. Или ему наскучило представление и он собирался прикончить меня. Уже не узнать. Я взглянул на обезглавленного ящеролюда. Началось. Похоже, у врага тоже есть оружие дальнего боя. В тот момент у меня возникло предчувствие. Наверное, я стал чувствительным к такого рода вещам в результате пройденной битвы насмерть с птичьими головами и минотаврами. Я настолько приспособился к этому окружению, что мои инстинкты обострились, и отреагировал я на удивление быстро. Теперь на это не уходит и мгновение, я словно ощущаю их движение. Проще говоря, я бью на упреждение. На грани смерти чувства обостряются. Скорость реакции не зависит от поправочных значений, наверное. Находясь постоянно на грани смерти, я получил собственные характеристики, а не поправочные значения. Как бы там ни было, ключевой момент моих навыков – это успеть их применить до того, как враг сделает ход. Победа почти гарантирована, если навык применен до атаки противника. Следовательно, а точка реакции и предсказание поведения врага для меня важнее, чем что бы то ни было. Если думать так, то руины являются идеальным для этого местом. Я аж на секунду ошалел. Лучшая тренировочная площадка, хех, тут продвинуться даже на шаг вперед, огромное достижение. Гау, гии, гии, гии, гуау. Ящеролюды выстроены передо мной веером, всем им не по себе. Я догадываюсь, о чем они думают, как он промахнулся. Ящеролюды впереди не уверены, что произошло сзади. Они просто напряженно стоят, глядя на меня. Все так, они уже не могут пошевелиться. А той самоуверенности у них на лицах не осталось и следа. Вероятно, у тебя такое выражение, когда не знаешь, что делать в трудной ситуации. Раз можно применить на несколько целей, то сейчас и испробуем. Ящеролюды пребывали в недоумении, почуяв неладное. Ги, ги, ги. Вот такие лица я и хотел увидеть. У тебя такое выражение, когда осознаешь, что скоро растопчут. Хмм, что-то приближается. Группа четвероногих ящериц с неким подобием поводьев на морде. Наверное, их привлек прозвучавший взрыв. Это их ездовые животные. Золотые глаза и оранжевые полосы на черной шкуре. Еще у них такие же щупальца с капающей кислотой. Их наполненные намерением убить глаза увидели меня. Вот они ничем не отличаются от минотавров и птичьих голов. Просто хотят меня убить. Ги-и-и-и. Ги-ги-и-и-и-и. Иги-и-и. Эх. Им не терпится рвануть ко мне. Я стал их добычей. Гаю, гаи. Первый ящер оттолкнул самого дальнего ящеролюда, так это не их хозяева. Более того, бабах. В этот же момент позади ящеров эффектно появились еще два дракона-зомби, разрушив стену. Ги-и-и-и-и-и-у. Их тоже привлек взрыв. Не сбавляя скорости, они кинулись на меня с раскрытыми пастями. Господи, они тут все тупые. Все думаете, что я буду как остальные герои. Монстры по-прежнему считают себя здесь самыми сильными. Они даже не задумаются о поражении против какого-то там человека. Хоть я это уже и говорил, похоже, низкие поправочные значения, не так уж плохо. Они способны оценить силу противников, которые слабее их. Я посмотрел вниз на ящеролюда, который только что глумился надо мной. Очень сильный враг, с которого можно получить кучу опыта. Пренебрежение мной станет причиной твоего конца. Итак, молодцы, что сами пришли, сраные монстры. Я вытянул вперед обе руки. Паралич. Обнажив зубы, я широко ухмыльнулся. Яд. Спасибо вам. А теперь время умирать. Глава 24. Герой с земли. От лица Касимы Кабата. Героиня Диранга, Касима Кабата, шла по роскошному коридору, устеленному коврами. Замок производил впечатление фэнтези-фильма. Этот вид сразу напоминает о средневековой Европе. Какая же я жалкая, даже слов не могу подобрать для описания. Тем не менее, такими видами я всегда восхищалась. Если бы не сложившаяся ситуация, то, возможно, я бы радовалась. Я подняла голову. Вид ног сменился затылками людей. Моих одноклассников, класс 2С, ведет богиня. Как будто у нас экскурсия. Перед получением ваших уникальных предметов нужно кое-что сделать, сказала богиня. Я зажмурилась и сжала руки у груди. Страшно. Когда трехглазый волк сгорел прямо передо мной, в моем сердце поселился страх. После оценки я забилась в угол зала. Помимо меня там находилось еще 10 человек. Я сразу поняла, для чего нужен был магический круг. Все эти ужасные слова. Кирихара Такута, Аямада Сёга и даже Ясу изменился. Одноклассники тоже обзывались и насмехались. Не осталось в стороне даже богиня. Я боюсь их. Пошла ты, сраная богиня. Мимори-кун. Я не смогла сдержать слез. Прости. Прости за то, что я такая бессильная. Как-то я нашла кошку возле школьных ворот. На вид она была очень ослабшей. Никто не обращал на нее внимания, кроме двух парней, которые посчитали ее забавной и сфотографировали на телефоны. Если фотки соберут в инсте кучу лайков, я помогу кошке. Черт, возможно, меня даже покажут по телеку. Инста – социальная сеть для фотографий. В итоге они так и не вернулись, и осталась одна я. Че, что же делать? Первым делом нужно посмотреть в интернете, по словам, кошка и умирает. У меня трясутся пальцы. Вот так вот всегда. Я не способна действовать, не положившись на кого-нибудь. Я не умею принимать решения сама. В итоге я наткнулась на фотографию мертвой кошки. Пальцы замерли на смартфоне, а я крепко зажмурилась. Не могу продолжать поиски, это слишком невыносимо. Касима, обратились ко мне. Голос принадлежит парню. Ах, Мимори-кун, мальчик из моего класса, Мимори-тока. До этого мы никогда не разговаривали. Он не слишком выделяется, или скорее едва ощущаешь его присутствие. Но я чувствую некую схожесть между нами. Почему? Потому что от него нет пугающего впечатления, как от группы Кирихары Такута. Стоп, что с кошкой? Ах, это. Я объяснила ситуацию, на что Мимори-кун ответил понятно. Отнесем ее к ветеринару.